Глава 36. Тристан не пожал бы лавров ни на одном кулинарном конкурсе. Конечно, я был избалован. Сначала миссис Холл, а потом Хелен. В Скелдейл-хаусе мы ели по-царски, за исключением редчайших случаев, как, например, в тот единственный раз, когда Тристан был временно возведен в повара. Все началось как-то утром за завтраком. Я тогда еще не был женат. Мы с Тристаном заняли наши места за обеденным столом красного дерева. Влетел Зигфрид, невнятно поздоровался с нами и налил себе кофе. В какой-то странной рассеянности он намазал маслом ломтик жареного хлеба, подцепил вилкой кусочек жареной грудинки, начал задумчиво его пережевывать и вдруг хлопнул ладонью по столу с таким треском, что я подпрыгнул. «Вот-вот!» — крикнул он. «Что вот?» — осведомился я. Зигфрид положил нож и вилку и назидательно погрозил мне пальцем. «Довольно-таки глупо. Я сижу, ломаю голову, как же быть, а выход вот он». «Да что случилось?» «Миссис Холл», — ответил он. «Она только что предупредила меня, что едет ухаживать за больной сестрой, вернется примерно через неделю». И я все думал, кому пока поручить хозяйство. Понятно. И тут меня осенило. Он отрезал кусок яичницы. Этим займется Тристан. А? Его брат удивленно оторвал взгляд от своей Daily Mirror. Я? Да, ты. Ты только и знаешь, что задницу просиживать. Можешь и поработать немножко, тебе это будет полезно. Тристан настороженно поглядел на брата. «В каком смысле поработать?» «Поддерживать в доме порядок», — ответил Зигфрид. «Я не требую ничего особенного. Будешь заниматься уборкой и, конечно, готовить». «Готовить?» «Вот именно». Зигфрид сурово поглядел на него. «Ты ведь способен приготовить обед?» «Ну, да, я могу приготовить сосиски с пюре». «Ну вот и прекрасно». Зигфрид удовлетворенно кивнул. «И никаких трудностей. Джеймс, будьте добры, передайте тушеные помидоры». Я молча подал ему салатницу. Собственно, все это время я слушал вполуха и размышлял о своем. Перед самым завтраком мне позвонил Кен Биллингс, один из лучших наших клиентов, и его слова все еще отдавались у меня в голове. «Мистер Хэрриот, теленок, которого вы вчера смотрели, и сдох, третий за неделю. Просто ум за разум заходит. Вы бы приехали сейчас, поглядели бы еще разок. Какая может быть причина?» Я рассеянно допивал кофе. Не только у него ум за разум заходил. У троих отличных телят появились признаки острых желудочных болей. Я дал им лекарства, а они сдохли. Достаточно скверно. Но куда хуже было то, что я даже не представлял себе, почему так произошло. Я вытер губы и торопливо встал. «Зигфрид, я хотел бы начать с Биллингса, а потом побываю у тех, кого вы мне дали». «Разумеется, Джеймс, как сочтете нужным». Мой патрон одарил меня ласковой и одобрительной улыбкой, положил шляпу гриба на кусочек хлеба и, смакуя, отправил в рот. Он не был гурманом, но завтракал всегда со вкусом. Всю дорогу я думал, чего еще я не сделал, что упустил. В подобных неясных случаях естественнее всего предположить, что животное съело что-то вредное. Сколько часов я провел, бродя по пастбищам, проверяя, нет ли там ядовитых растений, но телятам мистера Биллингса это не помогло бы. Они даже не знали, что такое пастбище, им ведь еще не исполнилось и месяца. Я провел вскрытие погибших животных, но обнаружил только гастроэнтерит неясного происхождения. Почки я отослал в лабораторию для проверки на свинец — и получил отрицательный ответ. У меня, как и у их владельца, действительно ум за разум заходил.

Мой патрон яростным галопом промчался назад по коридору, и я стиснул зубы, ожидая очередного скандала, едва он вытащит младшего брата из постели. Но по обыкновению хозяином положения оказался Тристан. Только Зигфрид кинулся вверх по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, как на верхней площадке показался виновник всех этих треволнений, невозмутимо завязывавший галстук. Просто колдовство какое-то. Он почти никогда не вставал вовремя, но захватить его под одеялом удавалось очень редко. «Извините, ребята», — прожурчал он, — «боюсь, я немножко проспал». «Очень мило», — возопил Зигфрид, — «но где завтрак? Я же поручил тебе вести дом». Тристан был само раскаяние. «От всего сердца прошу прощения, но я вчера допоздна чистил картошку». Лицо Зигфрида налилось кровью. «Как бы не так!» — рявкнул он. «Ты взялся за нее только когда гуртовщики закрылись». «Ну и что же?» Тристан сглотнул, и на его лице появилось знакомое мне выражение оскорбленного достоинства. «Да, у меня вчера к вечеру пересохло в горле, наверное, потому что я без конца подметал и вытирал пыль». Зигфрид ничего не ответил. Метнув в брата испепеляющий взгляд, он повернулся ко мне. «Придется обойтись хлебом с мармеладом, Джеймс. Идемте на кухню и...» Его перебил пронзительный телефонный звонок. Я взял трубку, прижал ее к уху, и Зигфрид остановился как вкопанный. Наверное, такое у меня стало лицо. «Что случилось, Джеймс?» — спросил он, когда я отошел от телефона. — У вас такой вид, словно вас лошадь легнула в солнечное сплетение. — Вот именно! — я кивнул. — Вчерашний теленок у Биллингса издыхает и уже заболел новый. — Вы не могли бы съездить со мной туда, Зигфрид? Зигфрид стоял и смотрел через перегородку на теленка. Теленок, казалось, никак не мог найти себе места. Он вскакивал, ложился, брыкался, словно отгоняя невидимую боль, вертел крупом из стороны в сторону, а потом упал на бок и задергал всеми четырьмя ногами. «Джеймс», — негромко сказал мой патрон, — «он отравился». «Я и сам так думаю, но каким образом?» Мистер Биллингс не выдержал. «Напрасно вы это говорите, мистер Фарнум. Мы все тут пересмотрели, и не один раз нечем им было травиться». «Ну, посмотрим заново». Зигфрид обошел телятник, как уже обходил я его, и вернулся. Его лицо ничего не выражало. «У кого вы покупаете орехи?» — буркнул он, разламывая аккуратный кубик между пальцами. Мистер Биллингс развел руками. «У Райдерсов лучшие. Уж они-то тут ни при чем». Зигфрид промолчал. Райдерсы славились тщательностью изготовления кормов. Он выслушал нашего пациента с помощью стетоскопа, измерил ему температуру, потыкал пальцами в волосатую брюшную стенку, невозмутимо вглядываясь в мордочку, чтобы проверить реакцию. Затем он проделал все это с моим вчерашним больным, чьи стекленеющие глаза и похолодевшие конечности неумолимо говорили об ожидающей его судьбе. Потом он сделал обоим телятам те же инъекции, какие делал я, и мы уехали. Сначала Зигфрид молчал, но когда мы проехали около полумили, он внезапно ударил ладонью по рулевому колесу. «Это какой-то минеральный яд, Джеймс. Тут сомнений никаких нет, но черт меня побери, если я понимаю, как он попадает к ним в желудок». Возня с телятами заняла много времени, и мы сразу поехали в Скалдейл-хаус обедать. Как и я, Зигфрид был поглощен загадкой телят мистера Биллингса и даже не поморщился, когда Тристан поставил перед нами дымящуюся тарелку сосисок с пюре. Но затем он погрузил вилку в пюре и словно очнулся. «Господи!» — воскликнул он. «Опять то же самое!» Тристан умиротворяюще улыбнулся. «Ну да. Мистер Джонсон заверил меня, что сегодняшняя партия сосисок на редкость удачна. Высший сорт», — сказал он. «Ах так!» — старший брат смерил его угрюмым взглядом. «По-моему, от вчерашних их не отличить. Ужинали сосисками, обедаем сосисками». Его голос стал громовым, но затем снова понизился. «А, да что там!» — пробормотал он и начал вяло ковырять сосиску. Мысль о телятах явно парализовала его силы, и я прекрасно понимал, как он себя чувствует. Но мой патрон никогда не падал духом надолго, и когда мы встретились вечером, к нему уже полностью вернулась обычная энергия и оптимизм. «Признаюсь вам, Джеймс, визит к Биллингсу меня совсем было доконал», — сказал он, — «но с тех пор я посмотрел кое-каких моих пациентов, и все они быстро идут на поправку. Удивительно бодряще это действует. Разрешите, я вам налью?» Он достал бутылку из шкафчика над каминной полкой, налил джин в две стопочки и благодушно посмотрел на брата, который занимался уборкой гостиной. Тристан усердствовал вовсю, ягозил щеткой по ковру, расправлял подушки, обмахивал тряпкой все, что подвертывалось под руку. Он вздыхал и покряхтывал, ну, прямо верная старая служанка. Для довершения иллюзии ему не хватало только чепчика и передничка с оборками. Мы допили джин, и Зигфрид погрузился в ветеринарий рекорд, а из кухни повеяло аппетитными запахами. Около семи Тристан просунул голову в дверь. «Ужин на столе». Мой патрон отложил газету, встал и с наслаждением потянулся. «Отлично, очень есть хочется». Я пошел за ним в столовую, чуть было не натолкнулся на него, так внезапно он остановился, ошеломленно глядя на супницу в центре стола. «Что? Опять чертовы сосиски с пюре?» — взвыл он. Тристан помялся. «Ну да, это же очень вкусно». «Вкусно? Мне эта дрянь уже по ночам снится. Неужели ты не можешь приготовить что-нибудь еще?» «Ну, я же тебя предупреждал». Тристан сделал обиженное лицо. «Я же тебя предупреждал, что умею готовить сосиски и пюре». «Да, предупреждал», — рявкнул его брат. «Но ты не сказал, что умеешь готовить только сосиски и пюре». Тристан неопределенно пошевелил рукой, и Зигфрид бессильно опустился на стул. «Ну ладно», — вздохнул он, — «накладывай, и да жалится над нами Господь». После первого же глотка Зигфрид прижал руку к животу и испустил тихий стон. «Нет, это отрава. После недели на такой диете я уже никогда не стану прежним». Следующий день начался весьма эффектно. Я только что встал с кровати и протягивал руку к халату, когда дом потряс оглушительный взрыв. По коридорам и комнатам, дребезжа стеклами, промчался ураганный ветер, после чего наступила зловещая тишина. Я выскочил на площадку и столкнулся там с Зигфридом. Он посмотрел на меня выпученными глазами и кинулся вниз. В кухне. На полу, среди хаоса кастрюль, тарелок, битых яиц и кусочков грудинки, лицом вверх лежал Тристан. «Что тут происходит?» — рявкнул Зигфрид. Тристан посмотрел на него снизу вверх с легким интересом. «Право не знаю. Я затапливал плиту, и вдруг что-то ухнуло». «Затапливал плиту? Ну да. Я каждое утро мучаюсь. Никакой тяги. По-моему, надо прочистить дымоход. В таких старых домах...» «Это мы знаем», — перебил Зигфрид. «Но что произошло, черт подери?» Тристан приподнялся на локти и сел. Даже в эту минуту среди мусора на полу, с перепачканной физиономией, он сохранял невозмутимое достоинство. «Ну, я решил принять меры». Его деятельный ум вечно выискивал новые способы сохранения энергии. Намочил кусок ваты эфиром и бросил в плиту. «Эфиром? Ну да, он же легко воспламеняется, верно?»

«Довольно!» — загремел он. «Я готов лечить отравленных животных на фермах, но не желаю, чтобы меня пичкали отравой в моем собственном доме!» Он направился к двери, бросив через плечо: «Пойду пообедаю в гуртовщике!» В этот момент его снова передернуло. Он опять прижал ладони к животу и обернулся. «Вот теперь я понимаю, что испытывали эти несчастные телята».